Сергей Носов. В торце Большой Московской. Он умеет зябнуть, особенно после дождя, когда крупные капли стекают по его спине. В солнечную погоду он бросает длинную тень. Он видит ее, когда она направляется в сторону храма. Он словно поднимает голову сейчас и что-то скажет, а пока он в задумчивости отвернулся от вывески курса обмена валюты ювелирного магазина. Вывески поменяются много раз, а этому пока длится и длится. Многим он запоминается гранитным, и правда, его как будто вырубили из камня, хотя на самом деле это бронзовый памятник, гранитный лишь постамент. Он как человек, не в том смысле, что слишком похож, действительно похож на известный портрет кисти Перова, а в том смысле, что максимально активно, насколько на эти способны, вообще говоря, памятники, обнаруживает себя в поведении. То событие создает, то побуждает к эксцессам, то провоцирует происшествие, живет одним словом и живет среди людей. Первое из таких событий запечатлел Александр Сокуров в документальном фильме, который так и называется «Петербургский дневник. Открытие памятника Достоевскому». Жизнь любого памятника начинается, понятное дело, с его открытия, от того, что произошло 30 мая 1997 года, благодаря Сокурову останется свидетельство не просто факта истории, а особого коллективного переживания. «Сиди спокойно, Федор Михайлович», — произнес Андрей Битов. Эта фраза, наверное, комичная вне контекста, была до странности уместна тогда. Вот и Битов говорил об уместности. Уместности памятника по формуле этого времени между рынком и храмом. Говорили, что он как будто бы всегда был здесь. Это долг города самому петербургскому писателю. Шостакович не мешал церковному хору. Губернатор помнил имена создателей монумента. Любовь Михайловна Холина, Петр, ее сын, и Павел, ее внук, оба Игнатьева. А когда закончились речи, городское начальство село в машины и допустили к монументу неприглашенных, камера сосредоточилась на том, что для Сокурова всегда главное – на лицах людей, тех, кто просто пришел побыть, посмотреть, постоять. И это, да, документ. «На лица людей смотреть надо чаще», — прямо прозвучало за кадром. «Наверное, чтобы любить их больше», — добавляет голос Сокурова. «Ну и, наверное, чтобы литература не ушла от нас. То, что-то очень личное про лица и литературу». «Ну а что до любви?» Начиная с 2010 года, в первую субботу июля, в начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки. В общем, в начале июля отмечается в Петербурге, если кто не знает, День Достоевского. Во многих отношениях это веселый праздник. Достоевский forever. Достоевский рулит. «Родя, ты не прав». Плакаты, шествие героев романов, перформансы, акции, шляп-моб. А что? Достоевский был склонен к эксцентрике, чувством юмора обладал, может быть, своеобразным чувством юмора, но тем не менее, любил шутку и розыгрыш. Но дело даже не в этом. Достоевский не то чтобы наше все, а теперь он для нас, как бы мы сами. Так нам, наверное, чувствуется, когда поднимаем плакат «Родя, ты не прав». Трудно представить, чтобы так запанибратски обращались с героями Солженицына, а с персонажами Достоевского мы уже как-то срослись. И бронзовому Достоевскому в торце Большой Московской должно быть известно лучше, чем кому-нибудь другому. Перепад людских настроений он испытал на себе. Строгость почести, оказанных ему в самом начале на открытии, вовсе не отменяла в перспективе возможности карнавальных настроений читателей и почитателей. И вот уже на гранитных тумбах, перед его глазами и на радость публики, в урочный час могут появиться такие объекты, как живые статуи персонажей преступления и наказания. Если сам он бронза под гранит, то они живое тело под бронзу. Один ли сан или Григорьевный, живой Достоевский, появляется в этот день у себя на балконе в Кузнечном переулке, чтобы поприветствовать гостей праздника. Внизу, на воздвигнутых подмостках, произойдет главное представление. Правда, взору памятника она недоступна, может, и к лучшему. В обычные дни ему, конечно, спокойнее, но и в обычные дни он в постоянном контакте с миром людей. Или мир людей с ним в постоянном контакте, если встать на позицию, что мир его достает. Перед ним часто копают. Здесь положены какие-то трубы. Когда их меняют, он вынужден на это смотреть. Пространство вокруг него часто переблагоустраивается. Деревья за спиной его то спиливают, то сажают. Два фонарных столба, стилизованных под старину, привлекают к себе расклейщиков несанкционированных объявлений. Чтобы избежать расклейки непосредственно на столбах, к одному из них на уровне фонаря однажды приделали отвлекающий щит. Действительно, объявление, что покрупнее, посолиднее, формат А4 без отрывончиков, стали появляться закономерно на этом щите. Все виды юридической помощи, возвращение водительских прав, срочный кредит, а те, что попроще, помельче, с отрывончиками, комнату метро, массаж в любое время суток, все равно находили себе место непосредственно на столбах, отчего создавалась видимость, что столбы шелушатся. В конце концов, щит убрали, и это хотя бы потому уже было правильно, что он Достоевскому загораживал фонарь. Справедливости ради, отметим, что пьедестал памятника расклеечки объявлений, по-видимому, берегут, ведь мы знаем в городе немало постаментов, подвергающихся суровой обклейке. Однажды я увидел возле пьедестала не что-нибудь, а мотороллер, это же надо было завести его за гранитные тумбы с оградой, чтобы площадку, относящуюся к зоне монумента, использовать как место парковки. С одной стороны, мотороллер смотрелся здесь диковато, но с другой было в этом что-то и трогательное, словно доверили памятнику сторожить ценную вещь, и он за ней в самом деле присматривает. Впрочем, так откровенно памятник редко использует. Обычно его назначают местом встречи. Здесь всегда кто-нибудь ждет кого-нибудь, поглядывая на часы. Я и сам много раз договаривался о встрече у Достоевского. Мне приходилось быть свидетелем, а иногда и участником всяких сцен. Почему-то пьяненьких, особенно сильно пьяненьких, как магнитом притягивает к памятнику Достоевского. Наипаче в летнее время. То один прикорнет у пьедестала, то другой. Вроде бы в округе есть и более укромные места, где можно было привлечь. Так ведь нет. Почему-то именно здесь, у пьедестала, на видном месте появляется время от времени чье-нибудь тело, свернувшееся калачиком. А не выражается ли этим жестом знак интуитивного почтения к Достоевскому? За, допустим, замысел романа «Пьяненькие», образ Мармеладова, интерес к теме. Не отдает ли пьяненький таким образом себя под защиту памятника? И ни разу я не видел, чтобы милиционеры нарушали тут чей-то покой. Словно высшую санкцию отделяет бронзовый Федор Михайлович те, кто с открытым сердцем к нему. Но обычно выпивохи, бомжи, а иногда и профессиональные нищие с паперти храма, в котором Достоевский был прихожанином, обустраиваются тут на длинной скамье поближе к площади, медитируют себе, иные спят. Это место им полюбилось. Сейчас я расскажу одну историю, которая, на мой взгляд, только могла здесь произойти, у Достоевского. Это совершенно невероятный, совершенно фантастический случай. Одна из самых немыслимых и невозможных сцен, происшедших когда-либо на моих глазах. Представьте себе летний день, 2000 какого-то года. Двое встречаются в условленное время и на условленном месте. Здесь, у Достоевского. Двое — это Павел Крусанов и я. Вообще-то мы ждем третьего. Уж не помню кого, да это не важно. Он все равно опоздает. Писатель Крусанов пришел раньше меня. Я увидел его издалека, еще не перейдя площадь. А подходя к памятнику, отметил боковым зрением тот самый клуб здешних сидельцев, разместившийся на каменной скамье, совершенно обычный для данного места. Необычным был только один из них. Из-за него эта компания обратила на себя внимание. Он резко выделялся каким-то уж совершенно запредельным видом. Просто не заметить такого и пройти мимо невозможно было, но я и царапнул по нему взглядом. Подхожу к постаменту, жму руку Крусанову, он достает из сумки две бутылки пива. Одну мне дает. Открываем, делаем по глотку. Сейчас бы мы не стали вот так пить пиво. И не потому, что на улице теперь запрещено, а потому, что Оба и как-то синхронно давно уже разлюбили этот напиток. А тогда это было, в общем-то, в порядке вещей, особенно если жаждешь, стоишь на месте. Вот мы и стоим у гранитной тумбы, ждем опаздывающего товарища, говорим о чем-то. Да, о литературе, наверное. И тут я замечаю, что этот субъект жуткого вида отделяется от скамейки и направляется к нам. Понятно, что сейчас последует просьба о вспомоществовании. Я внутренне готовлюсь к этому. Вид у него, как бы это сказать, появись он на экране, никто бы не поверил в реальность образа. Это когда хочется отвернуться. О, Господи! Вот снова вспомнил Сакурова про лица людей, на которые надо смотреть, чтобы их полюбить. Лицо неравномерно опухшее. Глаза заплыли так, что век не видно. Но тут лучше остановиться в описательной части. И по одежде видно, что он где-то лежал, где лежать не принято. Поддат, но в движениях верен и подходит к нам достаточно целеустремленно, с видом человека, понимающего, какой вызывает эффект. Подходит, подобострастно извинившись, осипшим голосом страдающего алканавта просит добавить на пиво. Войти в положение. Я пошевельнуться не успел. А Крусанов раз и отдает ему свою бутылку, практически полную. Субъект немного ошеливает от такого дара, что-то начинает бормотать благодарственно. А Крусанов запускает руку в карман, достает, сколько достается, и не глядя отдает ему. Субъект еще те деньги не спрятал, а Крусанов уже из другого кармана снова достает и ему протягивает. И еще я и сам еще несколько изумлен отзывчивостью Павла Васильевича. Я и сам не столько из сострадания, сколько по-конформистски ужасное слово «подаю», а это просто ошеломлен. Мужики, да вы кто, художники? Меня часто принимают за художника, обычно типа того отвечаю. А ему, по-видимому, хочется отблагодарить нас фигурой общительности. И он о себе начинает говорить. Гонит пургу. А иначе что это? Вы не поверите, я тоже писатель. Тоже это кивок в сторону Достоевского. Вы не поверите, у меня столько книг написано. Меня вся страна читала. Вы не поверите, у меня миллионные тиражи были. Крусанов, к моему удивлению, произносит что-то вроде «Да нет, почему же, мы верим, мы знаем, только тот не слышит Павла Васильевича». А гонит и гонит свое, про тиражи да гонорары, но уж очень неразборчиво как-то, наконец, выдыхает. Ну, пойду, и уходит за угол. Там 12 ступеней вниз, винный магазин в подвале. «Что это значит?» — спрашиваю. «Он меня не узнал», — произносит в пустоту Павел Васильевич. «Кто это?» — спрашиваю, слегка обалдев. «Вы что, знакомы?» Крусанов называет фамилию, ровным счетом ничего мне не говорящую. Такую простую фамилию, которую я, впрочем, скоро забуду. Восстановить сейчас несложно, так зачем? «Так он что, в самом деле писатель?» И слышу, «Ну да». Оказывается, дело вот в чем. В начале 90-х Крусанов работал редактором в одном очень крупном издательстве. Был пик книжного бума. Издательство ставило на жанровую литературу. Спрос на нее был очень велик. Фэнтези, детектив. А тут подвернулась рукопись, которая идеально проходила по жанру бандитский роман. Ее прислали из медзаключения. И отличалась она от ей подобных незаурядным знанием предмета и живостью языка. Мне даже править почти ничего не пришлось. Ухнули большим тиражом. Сразу книга была раскуплена. Скоро и сам дебютант вышел на свободу. Крусанов перешел потом в новое издательство. Это занялось новичком вплотную. Зарядил его на бандитские романы, которые он стал печь один с другим, благо ему еще подарили помощников. Гонорары были огромные. Да и время в известной мере было бандитское. Конечно, это не та литература, которую замечает критика, но успех есть успех. Одной его книги тираж превышал суммарный всех наших с Крусановым книг вместе взятых, написанных уже в другую эпоху. А потом... Крусанов не знает, что было потом. Потом суп с котом. Встреча автора и редактора у памятника Достоевскому, вот что потом. Я был потрясен. Я знал, что такая сцена только здесь и могла произойти, только на этом месте. Мы стояли по левую сторону от памятника, у гранитной тумбы. Федор Михайлович, склонивший голову, глядел прямо на нас. Ощущение нереальности было столь велико, что я был готов поверить, что это все сон, причем его, смотрящего на нас Достоевского, это мы приснились ему. Пиво, кстати, дрянь было. По-моему, не допил. Сергей Носов, прозаик, драматург, специалист по психологии памятников. В редакции Лены Шубиной выходил роман «Франсуаза или путь к леднику», шорт-лист премии «Большая книга». Премия «Национальный бестселлер» за роман «Фигурные скобки», 2015 год.